Глава 15. Это был страх. Киттингу казалось, что такое ощущают в ночных кошмарах, только при кошмарах человек просыпается, когда становится совсем уж невыносимо. Он же не мог ни проснуться, ни далее выносить этот ужас. Страх порочный, непристойный страх поражения копился целыми днями, неделями, и теперь обрушился на него. Он проиграет конкурс, вне всякого сомнения проиграет, и эта уверенность нарастала с каждым днем ожидания. Он не мог работать, вздрагивал, когда к нему обращались, не мог заснуть ночью. Он шел по направлению к дому Лусиуса Хейра, стараясь не замечать лица людей, мимо которых проходил. Но не замечать он не мог. Он привык смотреть на людей, и те тоже смотрели на него, как обычно. Ему хотелось крикнуть им, чтобы они отвернулись, оставили его в покое. Они глазеют на него, потому что он обречен на провал, и они об этом знают. Так думалось Киттингу. Он направлялся к дому Хейра, чтобы спасти себя от надвигающейся катастрофы. Спасти единственным способом, который еще оставался в его распоряжении. Если он проиграет этот конкурс, а он не сомневался, что проиграет, Франкон будет неприятно удивлен и разочарован. В таком случае, если Хейр умрет, а умереть он может в любой момент, у Франкона, только что пережившего по вине Киттинга горькое публичное унижение, появятся сомнения, брать ли Киттинга в партнеры. А если у Франкона появятся сомнения, то игра будет проиграна. Ведь подобные возможности ждут и многие другие. Беннет, которого Киттинг так и не сумел выжить из бюро, Клод Штенгель, который процветал и уже обратился к Франкону с предложением выкупить долю Хейра. Киттингу рассчитывать было не на что, кроме веры в него, Франкона, а это был капитал весьма ненадежный. Как только на место Хейра придет другой партнер, всем видам Киттинга на будущее придет конец. Он слишком близко подошел к цели и промахнулся. Такого не прощают никогда. Бессонными ночами оформилось четкое и окончательное решение. Он должен закрыть этот вопрос раз и навсегда. Он должен воспользоваться беспочвенными надеждами Франкона, пока еще не объявлен победитель конкурса. Ему нужно заставить Хейра уйти и самому сесть на его место. У него оставалось всего несколько дней. Он вспомнил, что говорил Франкон о характере Хейра. Он просмотрел папки в кабинете Хейра и нашел то, что надеялся найти. Это было письмо от подрядчика, написанное 15 лет назад. В нем просто констатировалось, что подрядчик прилагает к письму чек на 20 тысяч долларов на имя мистера Хейра. Киттинг просмотрел документацию на здание, о котором шла речь. Действительно, оказалось, что строительство обошлось дороже, чем следовало бы. Как раз в том году Хейр начал собирать свою знаменитую коллекцию фарфора. Хейр был в своем домашнем кабинете один. Это была маленькая темная комната, воздух в ней казался спертым, словно она годами не проветривалась. Темные панели красного дерева, гобелены, бесценная старинная мебель — все содержалось в безукоризненной чистоте. Но все же в кабинете почему-то пахло нищетой и гнилью. На маленьком столике в углу горела одинокая лампа, освещая 5 нежных драгоценных чашечек старинного фарфора. Хейр сидел, сутулившись, и изучал чашечки в тусклом свете, с выражением какой-то бессмысленной радости на лице. Он слегка вздрогнул, когда его старый слуга ввел Киттинга. Хейр удивленно моргнул, но пригласил Киттинга присесть. Услышав первые звуки собственного голоса, Киттинг понял, что страх, который он испытывал на пути сюда, покинул его. Голос его был холоден и ровен. «Тим Дэвис», — подумал он. — Клод Штенгель. Теперь надо убрать с дороги еще одного. Он объяснил, что ему надо. Все было изложено в одном сжатом, лаконичном, законченном абзаце, идеальном, как чисто ограненный драгоценный камень. И, следовательно, если вы завтра утром не сообщите Франкону о своей отставке...» Закончил он, держа письмо двумя пальцами за уголок. «Вот это будет направлено в гильдию архитекторов». Он ждал. Хейер сидел неподвижно, выкатив бесцветные, ничего не выражающие глаза. Рот его сложился в идеальную окружность. Китинг вздрогнул. Ему показалось, что он разговаривает с идиотом. Потом Хейер зашевелил губами. На фоне нижних зубов показался бледно-розовый язык. «Но я не хочу в отставку», — сказал он простодушно, чуть прихныкивая. «Вам придется уйти в отставку». «Я не хочу и не собираюсь. Я знаменитый архитектор. Я всегда был знаменитым архитектором. Я не хочу, чтобы ко мне приставали. Все хотят, чтобы я ушел в отставку. Я расскажу вам один секрет». Он наклонился к Китингу и с хитрым видом прошептал. «Вы, может быть, не знаете, но я-то точно знаю, меня ему не обмануть. Гай хочет моей отставки. Он думает, что может меня перехитрить, но я его насквозь вижу. Так что здесь Гай просчитался». Он тихо захихикал. «Мне кажется, вы меня не поняли. Это вы понимаете?» Китинг всунул письмо в наполовину согнутые пальцы Хейера. Он смотрел, как тоненький листочек дрожит в руке Хейера. Потом письмо упало на стол, и Хейер безнадежно попытался зацепить его, как крючком, парализованными пальцами левой руки. Хейер сглотнул и произнес. «Вы не можете отправить это в гильдию. Тогда меня лишат лицензии». «Конечно», — сказал Китинг. «Лишат». «И об этом напишут в газетах». «Во всех». «Вы не можете так поступить». «Могу, если вы не подадите в отставку». Плечи Хейера опустились до края стола. Голова его оставалась над столом, робко и нерешительно, словно тоже намереваясь исчезнуть из виду. «Не делайте этого, пожалуйста, не надо», — бормотал Хейер на одной плаксивой ноте без всяких пауз. «Вы хороший мальчик, вы такой хороший мальчик, вы же не поступите так со мной». На столе желтым квадратом лежало письмо. Беспомощная левая рука Хейера тянулась к нему, медленно наползая от края стола. Китинг наклонился и вырвал письмо из-под руки Хейера. Хейер посмотрел на него, открыв рот, склонив голову на бок. Он смотрел так, будто ожидал, что Китинг сейчас его ударит. Его омерзительно молящий взгляд говорил, что он стерпит этот удар. «Пожалуйста», — прошептал Хейер. «Не надо делать этого. Ну, пожалуйста. Я неважно себя чувствую. Я ведь никогда вас не обижал. Я даже помню, что когда-то, кажется, сделал для вас что-то хорошее». «Что?» — отрезал Китинг. «Что вы мне сделали такого хорошего?» «Вы ведь Питер Китинг. Питер Китинг. Я действительно кое-что для вас сделал. Вы тот самый юноша, в которого так верит Гай Франкон. Не доверяйте Гаю. Я ему не доверяю. Но вы мне нравитесь. Когда-нибудь мы сделаем из вас проектировщика». После этих слов рот его остался открытым. С края рта стекала тонкая струйка слюны. «Пожалуйста, не надо». Глаза Китинга засверкали от презрения. Отвращение толкало его на более решительные действия. Ему надо было сделать эту сцену еще более мерзкой, потому что он не мог больше выносить этого. «Вас разоблачат публично», произнес Китинг громовым голосом. «Вас разоблачат как взяточника. Люди будут указывать на вас пальцами. Ваши портреты опубликуют в газетах. Владельцы дома подадут на вас в суд. Вы попадете за решетку». Хейер ничего не сказал. Он не шевелился. Китинг услышал, как на столе вдруг зазвенели чашечки. Он не мог видеть, как трясется тело Хейера. В тишине комнаты раздавался лишь легкий стеклянный звон, как будто чашечки тряслись сами по себе. «Убирайтесь», — сказал Китинг, повышая голос, чтобы не слышать этого звука. «Убирайтесь из фирмы вон! Зачем вы хотите остаться? Вы ничтожество! Вы всегда были ничтожеством!» Желтое лицо на краю стола приоткрыло рот, издавая влажный булькающий звук, похожий на стон. Китинг сидел свободно, чуть наклонившись вперед, раздвинув колени и опершись локтем на одно из них. Рука его свисала вниз, в ней болталось письмо. «Я...» У Хейера перехватило дыхание. «Я...» «Молчите! Вам нечего сказать. Только да или нет. Думайте и побыстрее. Я тут с вами препираться не намерен». Хейер перестал дрожать. На его лицо по диагонали упала тень. Китинг видел один немигающий глаз, половину открытого рта. Через эту дыру в полулицо втекал мрак, придавая ему ужасное выражение. «Отвечайте!» — завопил внезапно перепугавшийся Китинг. «Почему вы мне не отвечаете?» Полулицо покачнулось, и Китинг увидел, как голова рухнула вперед. Она упала на стол, продолжила свое движение и рухнула на пол, как отрубленная. За ней упали две чашки, тихо разбившись на ковре. Первым чувством Китинга было облегчение от того, что за головой последовало тело, которое неловкой и неподвижной грудой лежало теперь на полу. Не раздалось ни звука, только приглушенный музыкальный звон бьющегося фарфора. «Он страшно разозлится», — подумал Китинг, глядя вниз на разбитые чашки. Он вскочил, опустился на колени, принялся без всякой надобности собирать осколки, поскольку сам видел, что склеить ничего не удастся. Он сознавал, что одновременно думает о том, что это было оно, то самое, второй удар, которого все ожидали, и о том, что ему, Китингу, надо немедленно что-то предпринять, но на самом деле все в порядке, ведь теперь Хейер обязательно уйдет в отставку. Потом он на коленях приблизился к телу Хейера. Он еще подумал, почему он не хочет дотрагиваться до Хейера. «Мистер Хейер», — окликнул он тихим, исполненным уважения голосом. Осторожно приподнял голову Хейера и выронил ее. Звука падения он не услышал. Он услышал лишь собственную икоту, поднимавшуюся в горле. Хейер был мертв. Он сидел возле тела, упираясь ягодицами в пятки, вытянув руки на коленях, и смотрел прямо перед собой. Взгляд его остановился на складках дверных портьер. Он задумался. Серый налет на портьерах — это пыль или ворс бархата? Бархат ли это вообще? Насколько вышли из моды дверные портьеры? Потом он почувствовал, что трясется. К горлу подступила тошнота. Он поднялся, прошел по комнате и рывком распахнул дверь, потому что вспомнил, что где-то ведь есть и остальная часть квартиры, а в ней слуга. Он начал звать его, стараясь кричать погромче. Китинг пришел в бюро, как обычно. Он отвечал на вопросы, объяснял, что в тот день Хейер пригласил его к себе после ужина, желая обсудить с ним вопрос о своей отставке. Никто в рассказе Китинга не усомнился. Да никто, как он сам понимал, и не мог бы усомниться. Конец Хейера пришел именно так, как все и ожидали. Франкон ничего, кроме облегчения, не испытал. «Мы знали, что рано или поздно это случится», — сказал он. «Так стоит ли сожалеть о том, что он избавил себя и всех нас от затяжной агонии?» Китинг держался спокойнее, чем когда-либо за последние две недели. Это было спокойствие полного оцепенения. Навязчивая, монотонная мысль преследовала его повсюду. На работе, дома, ночью в постели. «Я убийца, но... почти убийца. Почти убийца». Он знал, что это не было несчастным случаем. Его действия были рассчитаны на то, чтобы вызвать у Хейера потрясение и ужас. Он рассчитывал на этот второй удар, после которого Хейер окажется в больнице до конца своих дней. Но разве он ожидал только этого? Разве он не знал, что еще может означать второй удар? Он рассчитывал и на это? Китинг постарался припомнить. Он очень хотел припомнить, очень. Он ничего не чувствовал. Так или иначе, он ожидал, что не будет чувствовать ничего. Но ему хотелось знать наверняка. Он не замечал, что происходит вокруг него в бюро. Он совсем забыл, что у него осталось очень немного времени, чтобы заключить с Франконом договор о партнерстве. Через несколько дней после смерти Хейера Франкон вызвал его в кабинет. «Садись, Питер», — сказал он с улыбкой, более лучезарной, чем обычно. «Что ж, малыш, у меня для тебя есть хорошие новости. Утром прочли завещание Лусиуса. Знаешь, у него ведь не осталось родственников. Признаюсь, я не ожидал, я недооценил его, но, оказывается, и он при случае был способен на широкий жест. Он завещал все тебе. Душевно, не правда ли? Теперь тебе не придется беспокоиться об учредительском взносе, когда мы займемся... Что такое, Питер? Питер, мальчик мой, тебе плохо?» Китинг уронил голову на руку, лежащую на столе. Он не мог допустить, чтобы Франкон видел сейчас его лицо. Его сейчас вырвет. Вырвет, потому что при всем ужасе ситуации он поймал себя на мысли. А сколько же все-таки ему оставил Хейер? Завещание было составлено 5 лет назад. Вероятно, под влиянием минутного приступа симпатии к единственному человеку в бюро, который отнесся к Хейеру с расположением. Возможно, это был жест, направленный против партнера. Завещание было составлено и забыто. Наследство включало в себя 200 тысяч долларов, а также пай Хейера в фирме и его коллекцию фарфора. В тот день Китинг рано ушел со службы и не стал выслушивать поздравлений. Он отправился домой, рассказал матери о новостях, оставил ее переживать в восторге в гостиной, а сам заперся в спальне. Перед ужином он ушел из дома, не сказав ни слова. В этот вечер он ничего не ел, но много пил в своем любимом баре. Опьянение принесло беспощадную ясность сознания. Он клевал носом над стаканом, но рассудок его был ясен. Китинг испытывал нечто похожее на просветление. Он внушал себе, что терзаться незачем. Он сделал то, что на его месте сделал бы любой. Кэтрин сказала, что он эгоистичен. А кто же не эгоист? Быть эгоистом некрасиво, но не один же он такой. Просто ему повезло больше других. Повезло, потому что он лучше других. Он чувствовал себя прекрасно. Оставалось только надеяться, что бесполезные вопросы и сомнения больше не станут одолевать его. «Каждый за себя», — пробубнил он и заснул, уронив голову на стол. Ненужные вопросы его больше не одолевали. В последующие дни у него просто не было на них времени. Он выиграл конкурс на самое прекрасное здание в мире. Питер Китинг знал, что это будет триумф, но того, что произошло, он не ожидал. Он мечтал о победном звуке труб, но целого симфонического оркестра не предвидел. Все началось с тоненького телефонного звонка с объявлением имен победителей. Тут же в бюро оглушительно зазвенели все телефоны. Звонки как бы вырывались прямо из-под пальцев телефонистки, которая едва успевала управляться с коммутатором. Звонили редакторы всех городских газет, все знаменитые архитекторы. Сыпались вопросы, требования дать интервью, поздравления. Затем из лифтов в двери служебных помещений выплеснулся поток. Послания, телеграммы. Люди, которых Китинг знал, люди, которых он никогда раньше не видел. Секретарша совсем обезумела, не знала, кого впускать, кого не впускать, а Китинг все пожимал руки, бесконечную вереницу рук, похожую на машину, влажные и мягкие зубцы которой соприкасались с его пальцами. Он не понимал, что говорит во время первого интервью в кабинете Франкона, забитом людьми и камерами. Франкон широко распахнул дверцы своего кабинетного бара. Всем посетителям он, захлебываясь от восторга, говорил, что здание «Космозлотника» создано исключительно Питером Китингом. Франкон не имел ничего против. В приливе восторга он сделался великодушен, а кроме того, получалась хорошая реклама. Реклама получилась даже лучше, чем рассчитывал Франкон. Со страниц газет на страну глядело лицо Питера Китинга. Красивое, здоровое, улыбающееся лицо с сияющими глазами и темными кудрями. Под фотографиями шли колонки текстов о бедности, борьбе, стремлениях и упорном труде, получившем, наконец, заслуженную награду. О вере матери, которая пожертвовала всем ради успеха своего мальчика. О Золушке архитектуры. Фирма «Космозлотник» осталась довольна. Они не думали, что архитекторы-лауреаты могут, к тому же, быть молодыми, красивыми и бедными. Ну, скажем, бедными в недалеком прошлом. Они открыли юного гения. Космозлотник обожала юных гениев. Мистер Злотник и сам был из их числа. Ему ведь было всего 43. Эскизы Китинга, изображавшие самый прекрасный небоскреб в мире, были воспроизведены в газетах над выдержками из текста поздравительной грамоты, врученной победителю. За замечательное мастерство и простоту проекта. За четкую и строгую функциональность. За изобретательную экономию пространства. За мастерское сочетание современности с традициями великого искусства фирме Франкон и Хейер и лично Питеру Китингу. Китинг замелькал в кинохронике. Он пожимал руки мистеру Шупу и мистеру Злотнику, а в титрах излагалось мнение этих двух джентльменов о новом здании. На киноэкране Китинг пожимал руку мисс Милашки Уильямс, а в субтитрах излагалось его мнение о ее последнем фильме. Он появлялся на архитектурных и кинобанкетах на почетном месте. Ему приходилось выступать с речами, причем он нередко забывал, об архитектуре ему следует говорить или о кинематографе. Он появлялся в архитектурных клубах и клубах поклонников кино. «Космозлотник» выпустила фотомонтаж, изображающий Китинга на фоне его здания. Фотографию можно было приобрести, направив в фирму конверт с маркой и обратным адресом и вложив в него 25 центов. Каждый вечер в течение недели Китинг собственной персоной появлялся на сцене кинозала «Космо» во время премьерного показа последнего шоу «Космозлотник». Он раскланивался в огнях рампы, стройный и изящный, в черном смокинге, и минуты две говорил о важности архитектуры. Он председательствовал в жюри на конкурсе красоты в Атлантик-Сити, победительницу которого ждала кинопроба в «Космозлотник». Его фотографию вместе со знаменитым боксером опубликовали под заголовком «Победители». Был изготовлен макет его здания, который отправился в турне по всей Америке, вместе с фотографиями лучших из прочих представленных проектов. Выставки проходили в фойе всех кинотеатров, принадлежащих «Космозлотник». Вначале миссис Китинг разрыдалась, крепко прижала к себе Питера и с придыханиями пролепетала, что поверить в это не может. Отвечая на вопросы о своем Питте, она запиналась и с неловкостью и робостью позировала перед фотокамерами. Потом она привыкла. Пожимая плечами, она сказала Питеру, что он, конечно, победил, но изумляться тут нечему. Никто другой и не мог победить. В разговорах с репортерами у нее выработался бодрый, чуть презрительный тон. Ее явно раздражало, когда она не попадала на фотографии вместе со своим драгоценным Питти. Она купила себе норковую шубу. Китинг позволил себе просто плыть по течению. Ему нужны были люди и создаваемый вокруг него шум. Когда он стоял на возвышении, глядя на море лиц, у него не возникало ни вопросов, ни сомнений. Воздух был густой, спертый, насыщенный лишь одним компонентом — обожанием. Для всего прочего попросту не оставалось места. Китинг был велик. Велик пропорционально количеству людей, которые верили в его величие. Китинг был прав. Прав пропорционально количеству людей, которые верили в его правоту. Он смотрел на лица, на глаза. Он видел, как заново рождается в этих глазах, словно вновь наделявших его даром жизни. Вот он, Питер Китинг, его тело — это отражение его собственного отражения в зрачках поклонников. Однажды вечером он выкроил время и провел с Кэтрин 2 часа. Он держал ее в объятиях, она восторженно шептала ему на ухо блистательные планы их совместного будущего. Он смотрел на нее с удовольствием, не слыша ее слов. Он думал о том, как смотрелась бы их фотография в такой позе и в скольких газетах ее можно было бы опубликовать одновременно. Один раз он встретился с Доминик. Она уезжала из города на лето. Доминик его разочаровала. Она вполне вежливо его поздравила, но смотрела на него так, как смотрела всегда, будто ничего не случилось. Из всех публикаций, посвященных архитектуре, только в ее колонке ни слова не говорилось ни о конкурсе «Космозлотник», ни о его победителе. «Я уезжаю в Коннектикут», — сказала она. «У отца там дом, я поживу в нем летом. Он предоставляет дом в мое полное распоряжение. Нет, Питер, в гости ко мне нельзя. Ни разу. Я ведь для того туда и еду, чтобы никого не видеть». Он был разочарован, но это не испортило его триумфальных дней. Он больше не боялся Доминик. Он испытывал уверенность, что сумеет заставить ее изменить свое отношение, что перемену в ней он увидит, когда она вернется осенью. Но одно все-таки портило его триумф. Нечасто и не слишком заметно. Ему никогда не надоедало слушать, что говорят лично о нем, но ему не нравилось, когда слишком много говорили о его здании. И когда ему приходилось это выслушивать, он не возражал против комментариев о мастерском сочетании современности и традиции. Но когда речь заходила о планировке, а случалось это нередко, когда он слышал о гениальной простоте, четкой и жесткой функциональности, изобретательной экономии пространства, когда он слышал это и думал о... Нет, не думал. В мозгу его не было слов, он не допускал их туда. Было только тяжелое, мрачное чувство и имя. В течение 2 недель после присуждения премии он усиленно вытеснял такие мысли из сознания, как нечто, не заслуживающее внимания, нечто, что нужно было похоронить, как он похоронил свое скромное, исполненное сомнений прошлое. Всю зиму он хранил свои чертежи, перечеркнутые карандашными линиями, выведенными чужой рукой. В вечер получения награды он первым делом сжег их. Но неприятные мысли не покидали его. Потом он сообразил, что в них заключена не просто некая туманная угроза, но и реальная опасность. И он утратил страх. Он умел справляться с реальными опасностями, он мог легко от них избавиться. Облегченно усмехнувшись, он позвонил в бюро Рорка и договорился о встрече. На эту встречу он отправился без колебаний. Впервые в жизни он почувствовал себя полностью избавленным от той непонятной неловкости, которую испытывал в присутствии Рорка, и которой никак не мог найти объяснение. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Он покончил с Говардом Рорком. Рорк сидел за столом в кабинете и ждал. Утром один раз позвонили, но звонил Питер Китинг, который просил о встрече. Теперь он уже забыл, что придет Китинг. Он ждал звонка. За последние несколько недель у него выработалась зависимость от телефона. Он должен быть в любую минуту готов услышать о судьбе своих эскизов для банка «Метрополитен». Он давно задолжал за помещение и за комнату, в которой жил. Комната его не волновала. Он мог попросить домовладельца подождать. До сих пор тот ждал. Если он перестанет ждать, никаких существенных изменений не произойдет. Но бюро — совершенно иное дело. Он сказал сборщику арендной платы, что придется немного подождать. Он не просил отсрочки, а просто и без обиняков сказал, что задержится с платой. Как сказать об этом по-другому, он просто не знал. Но само осознание того, что ему нужна эта поблажка от сборщика, породило в нем ощущение, что он клянчит, как нищий. Это была настоящая пытка. «Ладно», — подумал он. «Пытка так пытка. И что с того?» За телефон он задолжал за 2 месяца. Он получил последнее предупреждение. Через несколько дней телефон отключат. Ему оставалось только ждать. За несколько дней может произойти многое. Ответ исправления банка, который давно уже пообещал ему Вейдлер, откладывался с недели на неделю. Правление не могло прийти к единому мнению. Были противники, были и убежденные сторонники. Проходили многочисленные совещания. Вейдлер красноречиво отмалчивался, но Рорк и сам о многом догадывался. Наступили дни тишины. Тишины в бюро. Тишины во всем городе. Тишины в самом Рорке. Он ждал. Он сидел, навалившись на стол, уронив голову на руки. Пальцы лежали на телефонной полочке. Мелькала смутная мысль, что не надо бы так сидеть. Но он очень устал. Он подумал, что надо бы убрать руку от телефона, но не шевельнулся. Да. Он зависит от телефона. Он может встать и разбить аппарат вдребезги, но зависимость не исчезнет. Он будет зависеть от телефона каждым своим вздохом, каждой клеточкой. Его пальцы неподвижно лежали на полочке. Телефон и еще письма. Он лгал себе еще и по поводу писем. Лгал, с трудом заставляя себя не вскакивать, когда через щелочку в двери падало редкое письмо. Не бежать, хватать его, а ждать, стоять, глядя на белый конверт на полу. Потом медленно подойти к нему и поднять. Щелочка в двери и телефон. Больше для него ничего в мире не оставалось. Подумав об этом, он поднял голову и посмотрел на дверь в самый низ. Ничего не было. Начинался вечер. Наверное, до завтра почту разносить уже не будут. Он поднял руку и хотел взглянуть на часы, но часы были заложены. Он повернулся к окну. Можно было разглядеть часы на далекой башне. Была 5:30. Сегодня писем уже не будет. Он увидел, что рука его подняла телефонную трубку, а пальцы набирают номер. «Нет, еще нет», — пояснил в трубке голос Вейдлера. «Это совещание у нас было запланировано на вчера, но пришлось отложить. Я вцепился в них, как бульдог. Могу лишь обещать вам, что завтра будет определенный ответ. Почти обещать. Если не завтра, то придется переждать выходные, но в понедельник ответ будет точно. Вы проявили ангельское терпение, мистер Рорк. Мы очень вам благодарны». Рорк бросил трубку и закрыл глаза. Он решил дать себе отдохнуть и ни о чем не думать несколько минут, прежде чем начать вспоминать, какого числа пришло извещение об отключении телефона и как ему протянуть до понедельника. «Привет, Говард», — сказал Питер Китинг. Он открыл глаза. Китинг вошел в кабинет и, улыбаясь, стоял перед ним. На нем было легкое бежевое весеннее пальто нараспашку. Концы пояса висели по бокам, как ручки от сумки. В петлице красовался василек. Он стоял, широко расставив ноги, упершись кулаками в бедра, сдвинув шляпу на затылок. Его черные кудри так ярко и свежо выделялись над бледным лбом, что возникало ощущение, что на них, как на васильке, выступают капли росы. «Привет, Питер», — сказал Рорк. Китинг удобно уселся, снял шляпу, бросил ее посередине стола и с легким шлепком опустил ладони на колени. «Что скажешь, Говард? Идут дела, да?» «Поздравляю». «Спасибо. А с тобой что, Говард? Выглядишь ты ужасно. Конечно, не из-за избытка работы, насколько мне известно». Он вовсе не собирался говорить в таком тоне. Разговор этот по плану должен был пройти легко и дружески. «Ладно», — решил Китинг. «Потом переменю тон». Но сначала надо показать, что он не боится Рорка и никогда уже не будет бояться. «Нет, я не перегружен работой». «Слушай, Говард, а почему бы тебе не бросить это дело?» Вот уж этого он совсем не собирался говорить. Он и сам от изумления открыл рот. «Какое дело?» «Ну, эту свою позу. Или идеалы, если тебе так угодно. Почему ты не опустишься на землю? Не начнешь работать, как все? Не перестанешь быть идиотом чертовым?» Он почувствовал, что катится с горы без тормозов. Остановиться он не мог. «В чем дело, Питер?» «Как ты рассчитываешь выжить в этом мире? Знаешь ли, ведь хочешь не хочешь, а надо жить с людьми. Есть только два способа — либо объединяться с ними, либо драться. Но ты, похоже, не делаешь ни того, ни другого». «Верно. Ни того, ни другого». «А людям ты не нужен. Не нужен. Тебе не страшно?» «Нет». «Ты же год не работаешь и не будешь. Кому придет в голову дать тебе работу? Может, у тебя и осталось несколько сотен, а дальше все, конец». «Ты не прав, Питер. У меня осталось $14.57». «Да? А посмотри на меня. Мне плевать, что некрасиво говорить об этом самому. Не в этом дело. Я не хвастаюсь. Какая разница, кто об этом говорит? Но посмотри на меня. Помнишь, как мы начинали? И взгляни на нас сейчас. А теперь задумайся о том, что все в твоих руках. Только откажись от своего идиотского представления, что ты лучше всех, и принимайся за работу. Через год у тебя будет такое бюро, что ты краснеть будешь при воспоминании об этой дыре. За тобой будут бегать толпы. У тебя появятся клиенты, друзья появятся. Ты будешь распоряжаться целой армией чертежников. Черт побери, Говард. Мне ж в этом нет никакой выгоды. На этот раз я не прошу у тебя ничего для себя. Более того, я даже знаю, что из тебя получится опасный конкурент. Но все равно я должен сказать тебе. Говард, подумай хорошенько. Ты будешь богатым. Ты будешь знаменитым. Тебя будут уважать, восхвалять. Тобой будут восхищаться. Ты станешь одним из нас. Ну, скажи же что-нибудь. Почему ты молчишь?» Он ожидал встретить презрительно отчужденный взгляд Рорка, но заметил, что тот смотрит на него внимательно и вопросительно. Для Рорка это было почти равносильно своего рода капитуляции. Он не прикрыл свой взгляд железной завесой, позволил сохранить выражение озадаченное, любопытствующее и почти беспомощное. «В общем так, Питер, я тебе верю. Я знаю, что, говоря мне все это, ты ничего не выигрываешь. Я знаю и больше того. Знаю, что ты не желаешь мне успеха. Ничего, я тебя не упрекаю. Я всегда это знал. Ты не хочешь, чтобы я достиг всего того, что ты мне тут предлагаешь. И все же ты вполне искренне толкаешь меня на то, чтобы я устремился за всем этим. А ты знаешь, что если я приму твой совет, я достигну всего. И не любовь ко мне тобой движет. Иначе ты не был бы столь сердит и напуган. Питер, чем я мешаю тебе в моем нынешнем состоянии?» «Я не знаю», — прошептал Китинг. Он понял, что его ответ был признанием, и признанием ужасным. Он не знал, в чем именно признался, и не сомневался, что Рорк тоже не знает этого. Но все же с чего-то был сорван покров. Они не могли осознать, что это было, но оба чувствовали его присутствие. И поэтому сидели молча, друг напротив друга, удивленные и покорные судьбе. «Не раскисай, Питер». «Мягко, как другу», — сказал Рорк. «Мы больше не будем об этом говорить». Тогда Китинг неожиданно громко произнес: «Звонко, вульгарно, радостно». «Да черт же побери, Говард. Я ведь говорил с позиции элементарного здравого смысла, если бы ты захотел работать как нормальный человек». «Заткнись», — рявкнул Рорк. Китинг в изнеможении откинулся в кресле. Больше ему сказать было нечего. Он забыл, что хотел обсудить, придя сюда. «Ну?» — сказал Рорк. «Так что ты мне хотел поведать о конкурсе?» Китинг встрепенулся. Он не понял, как Рорк догадался, что именно с этим он и пришел. А потом стало легче, поскольку в нем поднялась волна обиды, и он забыл обо всем остальном. «Ах, да!» — звонко сказал Китинг, и в его голосе звучали нотки раздражения. «Да, я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Спасибо, что напомнил. Конечно, ты должен был догадаться, ведь ты знаешь, что я не какая-нибудь неблагодарная свинья. Я ведь пришел поблагодарить тебя, Говард. Я не забыл, что в этом здании есть и твой вклад, что ты меня консультировал. Я первый готов признать твои заслуги». «В этом нет необходимости». «Да дело не в том, что я против, но я уверен, что ты и сам не захочешь, чтобы я рассказал о твоем участии. И уверен, что ты и сам не захочешь ничего говорить. Ты же знаешь, люди такие странные. Все поймут неправильно и истолкуют самым нелепым образом, но поскольку я получаю часть призовых денег, по-моему, было бы только справедливо поделиться с тобой. Я рад, что могу помочь тебе как раз тогда, когда ты остро нуждаешься в деньгах». Он достал бумажник, извлек из него чек, который выписал заранее, и положил его на стол. На чеке была надпись: «Уплатить Говарду Рорку по предъявлении $500». «Спасибо, Питер», — сказал Рорк и взял чек. Потом он перевернул чек и на тыльной стороне написал: «Уплатить Питеру Китингу по предъявлении», расписался и отдал чек Китингу. «А это тебе моя взятка, Питер», — сказал он. «За то же самое, чтобы держал язык за зубами». Китинг смотрел на него, ничего не понимая. «Пока я не могу предложить тебе большего», — сказал Рорк. «Сейчас ты из меня не сможешь вытянуть ни цента. Но потом, когда у меня будут деньги, я хотел бы попросить тебя не шантажировать меня. Скажу тебе откровенно, такая возможность у тебя будет. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я каким-то образом причастен к этому зданию». Он засмеялся, глядя, как постепенно меняется выражение лица Китинга. «Нет», — сказал Рорк. «Не станешь меня этим шантажировать. Иди домой, Питер. Ничто тебе не угрожает. Я никому не скажу ни слова. Это все твое. Здание, каждая его балка, каждый фут канализации, каждый твой портрет в газетах». Китинг вскочил, его трясло. «Ты, черт тебя возьми!» — заорал он. «Черт тебя возьми! Да кто ты такой? Кто тебе сказал, что ты имеешь право так издеваться над людьми? Значит, ты для этого здания слишком хорош? Значит, ты хочешь, чтобы мне было за него стыдно? Ты, мерзкий, паршивый, самодовольный ублюдок, кто ты такой? У тебя даже умишка не хватает, чтобы сообразить, что ты полное ничтожество. Недоумок, нищий, неудачник. Неудачник, неудачник. И ты стоишь здесь и выносишь суждения. Ты против всей страны, ты против всех. С какой стати мне тебя слушать? Ты меня не запугаешь. Руки коротки. За меня весь мир. Не смотри на меня так, я ненавижу тебя. А ты не знал, да? Всегда ненавидел и всегда буду ненавидеть. Когда-нибудь я тебя уничтожу, клянусь, даже если это будет стоить мне жизни». «Питер», — сказал Рорк, — «зачем до такой степени разоблачать себя?» У Китинга перехватило дыхание. Он застонал. Рухнув в кресло, он застыл, впившись пальцами в края подлокотников. Через некоторое время он поднял голову и деревянным голосом спросил: «О, Господи, Говард, что я тут наговорил?» «Ты в порядке? Идти сможешь?» «Говард, извини меня. Если хочешь, я готов умолять, чтобы ты простил меня». Говорил он хрипло и как-то неубедительно. «Я потерял голову. Нервы совсем не к черту стали. Я ничего такого не имел в виду. Не знаю, почему у меня это вырвалось. Честное слово, не знаю». «Пристегни воротничок. Потеряешь». «Наверное, я разозлился из-за того, что ты сделал с чеком. Но ты, наверное, тоже был обижен. Извини». Иногда я веду себя очень глупо. Я не хотел тебя обидеть. Давай просто уничтожим этот проклятый чек». Он взял чек, зажег спичку и смотрел, как пламя пожирает бумагу. Он отбросил последний клочок, чтобы не обжечь пальцы. «Говард, так мы обо всем забыли?» «Тебе не пора?» Китинг тяжело поднялся, сделав несколько непонятных и ненужных движений руками, и пробормотал. «Ну, в общем, спокойной ночи, Говард. Я... до скорой встречи. Понимаешь, со мной так много произошло за последнее время. Наверное, надо отдохнуть. До свидания, Говард». Выйдя в прихожую и закрыв за собой дверь, Китинг испытал леденящее чувство облегчения. Он чувствовал себя разбитым и усталым, но как-то мрачно уверенным в себе. Он понял одно — он ненавидит Рорка. Больше не надо было сомневаться, терзаться вопросами, сходить с ума от неловкости. Все было просто. Он ненавидит Рорка. Причины? Не было никакой нужды задумываться о причинах. Нужно было только ненавидеть. Ненавидеть слепо, ненавидеть терпеливо, ненавидеть без гнева. Только ненавидеть и не позволять ничему вставать на пути этой ненависти. И никогда не забывать. Никогда. Телефон зазвонил в понедельник, ближе к вечеру. «Мистер Рорк», — сказал Вейдлер, — «вы не могли бы срочно подойти? Я не хочу говорить ничего по телефону, но приезжайте немедленно». Голос был звонкий, веселый, но с оттенком предостережения. Рорк посмотрел в окно на далекие башенные часы. Он сидел и смеялся над этими часами, как над добрым старым врагом. Больше они ему не понадобятся. У него снова будут свои часы. Он откинул голову назад, как бы бросая вызов бледному серому циферблату, висящему высоко над городом. Он поднялся и взял пальто. Надевая его, он резко отвел плечи назад, испытывая удовольствие от мышечного напряжения. На улице он взял такси, которое было ему не по карману. Председатель правления ждал его в своем кабинете вместе с Вейдлером и вице-президентом банка «Метрополитен». В комнате стоял длинный стол для совещаний. На нем были разложены эскизы Рорка. Когда Рорк вошел, Вейдлер поднялся и подошел поздороваться, протягивая руку. Что-то витало в атмосфере кабинета, как бы предвещая слова, произнесенные Вейдлером. Рорк не мог бы сказать, в какой момент он услышал эти слова. Ему показалось, что они были произнесены в ту самую секунду, когда он вошел. «Ну-с, мистер Рорк, заказ ваш», — произнес Вейдлер. Рорк поклонился. Лучше было несколько минут ничего не говорить. Голос мог подвести его. Председатель благодушно улыбнулся, приглашая его присесть. Рорк присел у краешка стола рядом с эскизами, положив на стол руку. Полированное красное дерево казалось теплым и живым на ощупь. Было такое ощущение, словно он прикасался к фундаменту собственного здания, лучшего своего здания, 50 этажей в центре Манхэттена. «Должен вам сказать», — говорил между тем председатель, «что вокруг этого вашего здания у нас развязалась настоящая драка. Слава богу, все позади. Некоторые наши члены просто не могли проглотить ваши радикальные новшества. Вы же знаете, до чего некоторые люди бывают глупо консервативны. Но мы нашли способ умиротворить их и получить их согласие. Мистер Вейдлер чрезвычайно убедительно высказался в вашу пользу». Трое мужчин говорили еще много. Рорк их почти не слышал. Он думал о том моменте, когда первый ковш экскаватора вонзится в землю и начнется рытье котлована. Затем он услышал слова председателя. «Так что заказ ваш, при одном маленьком условии». Услышав это, Рорк посмотрел на председателя. «Всего лишь небольшой компромисс, и если вы на него согласитесь, мы тут же подпишем контракт. Всего лишь малозначащий вопрос внешнего вида здания. Я понимаю, вы, модернисты, не придаете большого значения фасаду. Для вас важна планировка, и вы совершенно правы. Мы не подумали бы хоть в чем-то менять вашу планировку. Именно ее логика убедила нас принять ваш проект. Так что я уверен, вы не станете возражать». «Чего вы хотите?» «Все дело лишь в небольшом изменении фасада. Я покажу вам. Сын нашего мистера Паркера изучает архитектуру, и мы попросили его сделать эскиз, весьма приблизительный, с одной лишь целью выразить, чего мы хотим, а также объяснить членам совета, поскольку иначе они не смогли бы понять, какого рода компромисс мы предлагаем. Вот, взгляните». Из-под лежащих на столе эскизов он вытащил рисунок и передал его Рорку. На рисунке было весьма аккуратно изображено здание Рорка. Это было его здание, но впереди налепили упрощенный дорический портик. Наверху пририсовали карниз, а вместо его орнамента извивался стилизованный греческий. Рорк встал. Он не мог сидеть. Все свои усилия он сосредоточил на том, чтобы стоять. Тогда все остальное становилось легче. Он оперся на вытянутую руку, сжав пальцами край стола. Под кожей на запястье проступили жилы. «Видите смысл изменений?» — умиротворяюще сказал председатель. «Наши консерваторы наотрез отказались принять такое откровенное здание, как ваше. Они утверждают, что публика его тоже не примет. Так что нам пришлось избрать нечто среднее. Таким образом, хотя это отнюдь не традиционная архитектура, у публики от этого дома возникнет впечатление чего-то привычного, благодаря чему появляется определенный дух надежности, солидности, достоинства, а именно этого все ждут от банка, не так ли? Существует же неписанный закон, что у банка должен быть классический портик, а банк не совсем то заведение, чтобы выставлять на показ пренебрежение к законам и мятежный дух. Понимаете, это подрывает неосязаемое чувство уверенности. Люди не доверяют новизне, но наш план устраивает всех. Лично я не стал бы на нем настаивать, но мне все же представляется, что он ничего не испортит. К тому же таково решение совета. Разумеется, мы не настаиваем, чтобы вы во всем следовали этому эскизу, но он дает общее представление о том, чего мы хотим, и вы можете разработать собственный вариант классического мотива для фасада». Тогда Рорк ответил. Никто из присутствующих не взялся бы охарактеризовать тон его голоса, был ли в нем переизбыток спокойствия или переизбыток чувств. Остановились все же на спокойствии, ибо голос тек ровно, без ударений, без оттенков. Каждый слог четко отделялся, словно говорил автомат. Лишь воздух в комнате вибрировал совсем не так, как он вибрирует при звуках спокойного голоса. Присутствующие решили, что в поведении говорящего нет ничего безумного, кроме того, что его правая рука намертво вцепилась в край стола, и когда ему нужно было передвинуть эскизы, он делал это левой рукой, как человеку, у которого парализована правая. Он говорил долго, он объяснял, почему у такого строения не может быть классического фасада, он объяснял, почему честное здание, как и честный человек, должно быть самим собой, должно быть единым. Именно это составляет источник жизни, смысл существования любого предмета или существа. И поэтому, если хотя бы малейшая часть изменит этому смыслу, предмет или существо умирает. Он объяснял, что добрым, великим и благородным на Земле может быть лишь то, что способствует единству и цельности. Председатель прервал его. «Мистер Рорк, я согласен с вами. Тому, что вы говорите, не может быть возражений, но, к сожалению, в реальной жизни не всегда можно быть столь безупречно последовательным. Всегда есть неподдающийся исчислению эмоциональный человеческий фактор, и с ним мы не можем бороться с помощью холодной логики. Наша дискуссия совершенно бесполезна. Я могу с вами согласиться, но ничем не могу вам помочь. Вопрос закрыт. Это было окончательное решение правления. После, как вам известно, более чем затянувшегося обсуждения». «Вы позволите мне выступить на правлении?» «Извините, мистер Рорк, но правление не станет вновь открывать этот вопрос для дальнейшего обсуждения. Решение окончательно. Я могу лишь просить вас четко ответить, согласны вы принять заказ на наших условиях или нет. Должен признаться, что правление приняло во внимание возможность вашего отказа. Имя другого архитектора, Гордона Л. Прескотта, получила вполне лестные отзывы в качестве возможной альтернативы. Но я заявил правлению, что вполне уверен в вашем согласии». Он подождал. Рорк молчал. «Вы понимаете ситуацию, мистер Рорк?» «Вполне», — сказал Рорк, опустив глаза. Он рассматривал эскизы. «Ну и?» Рорк не отвечал. «Да или нет, мистер Рорк?» Рорк откинул голову и закрыл глаза. «Нет», — сказал Рорк. Спустя некоторое время председатель спросил. «Вы отдаете себе отчет в том, что делаете?» «Вполне», — сказал Рорк. «Боже мой!» — внезапно воскликнул Вейдлер. «Как же ты не понимаешь, какой это крупный заказ! Ты молод, и в ближайшее время тебе вряд ли представится подобный шанс. И... ладно, черт возьми, я все-таки скажу, тебе этот заказ позарез нужен! Я знаю, до чего тебе он нужен!» Рорк собрал со стола эскизы, свернул их в трубочку и положил под мышку. «Это же полное безумие!» — взвыл Вейдлер. «Ты мне нужен! Нам нужно твое здание! Тебе нужен заказ! Надо ли проявлять такой фанатизм и самоотверженность?» «Что?» — изумленно спросил Рорк. «Фанатизм и самоотверженность!» Рорк улыбнулся и посмотрел на свои эскизы. Чуть двинул локтем, прижимая их поближе к телу. Он сказал: «То, что вы сейчас видите, самый эгоистичный поступок, на который способен человек». В свое бюро он вернулся пешком. Там он собрал чертежные инструменты и кое-какие личные вещи. Получился один сверток, поместившийся под мышкой. Он запер дверь и сдал ключи сборщику арендной платы. Он сказал сборщику, что закрывает бюро. Потом зашел домой, оставил сверток и пошел к Майку Доннегану. «Нет?» — спросил Майк, только взглянув на Рорка. «Нет», — сказал Рорк. «Что стряслось?» «В другой раз расскажу». «Сволочи!» «Не кипятись, Майк». «А как же теперь бюро?» «Я закрыл его». «Насовсем?» «На время». «Черт бы их всех побрал, рыжий! Гады они!» «Заткнись. Мне нужна работа, Майк. Можешь мне помочь?» «Я?» «Я здесь никого из строителей не знаю. Никого, кто захотел бы взять меня. Ты же знаешь их всех». «Каких еще строителей? О чем ты?» «Обыкновенных строителей. Я бы поработал на стройке. Как когда-то». «Простым рабочим?» «Простым рабочим». «Ты спятил, идиот чертов!» «Кончай, Майк. Так устроишь меня на работу?» «Какого дьявола? Ты же можешь получить приличное место в архитектурном бюро. Ты сам прекрасно это знаешь». «Не стану я этого делать, Майк. Никогда». «Почему?» «И близко подходить не хочу. Видеть не желаю. Не хочу помогать им делать то, что они делают». «Можешь получить хорошую чистую работу по другой части». «На хорошей чистой работе мне придется думать. Я не хочу думать. Во всяком случае, думать так, как думают они. А куда бы я ни пошел, мне придется думать именно так. Мне нужна работа, где бы вообще не надо было думать». «Архитекторы не поступают на места рабочих». «Этот архитектор ничего другого делать не умеет». «Ты же можешь в любой момент чему-нибудь подучиться». «Не хочу ничему учиться». «Ты хочешь, чтобы я устроил тебя в строительную бригаду прямо здесь, в городе?» «Да, что-то вроде». «Нет, черт тебя возьми, не могу, не хочу, не буду». «Почему?» «Рыжий, ты же выставишь себя на показ перед всеми подонками в этом городе. Чтобы все сукины дети знали, до чего они тебя довели, чтобы всласть назлорадствовались». Рорк засмеялся. «Мне-то на это плевать, Майк. А ты что так завелся?» «Ну так я тебе не позволю. Не доставлю этим гадам такого удовольствия». «Майк», — тихо сказал Рорк, — «мне больше ничего не остается». «Черта с два! Я и раньше тебе говорил. А сейчас ты послушаешься умного совета. У меня хватит денег, чтобы ты...» «Я скажу тебе то, что когда-то сказал Остину Хеллеру. Если ты мне еще раз предложишь деньги, между нами все будет кончено». «Но почему?» «Не спорь, Майк». «Но...» «Я прошу тебя о более важной услуге. Мне нужна работа. И не надо меня жалеть. Я себя не жалею». «Но... но что с тобой будет, рыжий?» «Когда?» «Ну, в будущем». «Заработаю денег и вернусь. Или кто-нибудь пришлет за мной раньше». Майк посмотрел на него. Он увидел в глазах Рорка что-то такое, чего, как понял Майк, Рорку совсем не хотелось показывать. «Ладно, рыжий», — тихо сказал Майк. Он долго что-то обдумывал, а потом сказал: «Слушай, рыжий, работу в городе я тебе искать не стану. Не могу. При одной мысли наизнанку выворачивает. Но кое-что в этом духе я тебе устрою». «Хорошо. Все, что угодно. Мне безразлично». «Я так долго работал у всех любимых подрядчиков этой скотины Франкона, что знаю всех, кто там работает. У него есть гранитная каменоломня в Коннектикуте. Один из прорабов – мой хороший друг. Он сейчас в городе. Ты когда-нибудь работал на каменоломне?» «Работал. Очень давно». «Думаешь, тебя это устроит?» «Вполне». «Я навещу его. Мы не скажем ему, кто ты такой. Просто друг и все». «Спасибо, Майк». Майк потянулся было за пальто, но опустил руки и посмотрел в пол. «Рыжий». «Все будет хорошо, Майк». Рорк пошел домой. На улице было темно и пустынно. Дул сильный ветер. Рорк чувствовал, как тугой, холодный, свистящий воздух бьет его по щекам. Это было единственное ощутимое проявление ветра. Ничто не шевелилось в каменном коридоре, окружавшем Рорка. Ни деревца, которое могло бы шелохнуться. Ни занавесок, ни тентов. Лишь голые массы камня, стекло, асфальт, острые углы. Было даже странно ощущать на лице яростные порывы ветра. Но в урне на углу шелестел смятый лист газеты, судорожно колотясь о проволочные прутья, и ветер перестал казаться нереальным. Через 2 дня вечером Рорк уехал в Коннектикут. Из поезда он на мгновение увидел панораму города, промелькнувшую за окнами. Детали зданий были смыты сумерками. Дома поднимались тонкими колоннами мягкого голубого цвета. Этот цвет не был их настоящим цветом. Его создавали вечернее освещение и расстояние. Дома поднимались прямыми контурами, как еще не заполненные каркасы. Расстояние сделало город плоским. Лишь одиночные шпили небоскребов стояли неизмеримо высоко, вне всякого соотношения со всем окружающим. Они образовывали свой собственный мир и свидетельствовали перед небом об осуществленных замыслах человека. Они были пустыми формами. Но если человек оказался в силах создать их, он способен создать и неизмеримо большее. Город на фоне неба таил в себе вопрос и надежду. На вершине одной знаменитой башни, в окнах ресторана «Звездная крыша», мерцали крохотные точечки света. Потом поезд сделал поворот, и город исчез. В этот вечер в банкетном зале «Звездной крыши» состоялся ужин в честь вступления Питера Китинга в партнеры фирмы, которая отныне должна была называться «Франкон и Китинг». Гай Франкон сидел за длинным столом, покрытым, казалось, не скатертью, а полотнищем света. Сегодня он как-то не слишком грустил по поводу серебряных прядей, появившихся у него на висках. Они ярко сверкали на фоне его черных волос и придавали ему чрезвычайно опрятный и элегантный вид, равно как и жестко накрахмаленная рубашка, надетая к черному вечернему костюму. На почетном месте восседал Питер Китинг. Он откинулся в кресле, расправив плечи и держа в пальцах ножку бокала. На его белом лбу блестели черные кудри. В этот момент тишины гости не чувствовали ни зависти, ни обиды, ни злобы. В зале царило неподдельное настроение братства, вызванное присутствием красивого, бледного юноши, серьезного, как при первом причастии. Ралстон Холкомб поднялся, чтобы произнести тост, и застыл с бокалом в руке. Он приготовил тост, но, к великому собственному изумлению, услышал, что с абсолютной искренностью говорит нечто совсем иное. «Мы — хранители великого человеческого предназначения. Возможно, величайшего из всех, до которых оказался способен подняться человек. Мы достигли многого, и мы часто ошибались. Но мы готовы со всем смирением уступить дорогу нашим наследникам. Мы всего лишь люди, всего лишь искатели. Но всем лучшим, что есть в наших сердцах, всеми высокими достоинствами, которыми наделен род человеческий, мы ищем правду. Это величайшая миссия за будущее американской архитектуры».